Глава 60. Ирма. Ту игру мы не выиграли. Я помню ее до секунды, до каждого забитого мяча и крика. Помню, как началась игра. Меня поставили на подачу. Я не смотрела на трибуны, не смотрела на делегацию. Не знала, какие такие разговоры велись после. Не знала я и то, чем все это закончилось. Потому что у меня сейчас была одна единственная задача, и она заключалась в том, чтобы выложиться на все 100. Секс зарядил меня легкостью и энергией. Постоянные тяжелые тренировки дали уникальные навыки, которые невозможно воспитать в себе. Их можно только заслужить. Соревнования с моей командой, что была временной по факту, но родной по сути, дали игровой опыт, без которого первые 2 пункта не работают. Не бывает чемпионов, которые не стояли на площадке. Ни в одном виде спорта это не работает. Мало идти к чемпионству. Надо чувствовать себя чемпионом. Не сдаваться. Когда судья в первой партии при счете 23-23 свистит ошибку чистой передачи нашей связующей, зал тогда взорвался гулом неодобрения. Люди повскакивали со своих мест и кричали. Кричали, кричали. Пришлось их успокаивать. Кого это не собьет с настроя на игру? Правильно, чемпиона. Который в душе уже все для себя решил, несмотря на результат. Который понимает, что команда напротив сильнее. И победить ее поможет только чудо. Но чудо – это не то, на что стоит надеяться в профессиональном спорте. Первую партию мы проиграли. Вторую на злости и обиде взяли. Есть такое в волейболе, когда ты собираешься, и у тебя все получается. Вот абсолютно все. Имелась лишь одна проблема. Ты никогда не знаешь, когда это закончится. И насколько хватит такого заряда? На партию? 2? А может, игру? Нам хватило на 2. Я играла на пределе своих возможностей. Пару раз заигрывалась. Все же эмоции жгли меня изнутри. Хотелось выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать, что я тут лучшая. Это плохо. Это влияет на скорость и качество принятых решений. Вопреки всему, волейбол – это в первую очередь тактический вид спорта. Потому что ты обязан принимать верные решения за доли секунды. Вот ты подпрыгнул для атаки, но видишь, что защита сместилась по бокам от блока. Ты уже знаешь, что сейчас либеро нет на площадке. Катерина выйдет потом. Она бы взяла такую скидку с легкостью, ведь недаром сейчас считалась лучшей в стране. Но ее нет, а у тебя одно мгновение, чтобы все это оценить, проанализировать и принять решение. И вот ты пальчиком касаешься мяча, и он сваливается без инерции за руки блокирующих. Красиво? Но это всего лишь одно очко. А тебе надо таких минимум 75. Это если уложишься в 3 партии. А если, как у нас, 5-партейка? Добавь минимум 15 очков на таймбрейк. И еще не все партии заканчиваются в 25. Например, 4-ю партию они вырвали у нас со счетом 32-30. Мы были в шаге от победы. Всего лишь в одном шаге от того, чтобы вынести самую титулованную команду России. Но не справились. Потому что опыта не хватило. Потому что где-то не дожали, не доработали. Обидно, конечно. Но закономерно. Зрители зато получили такой заряд эмоций, что за нами закрепилась слава валерьяночной команды. Судьи больше не ошибались. Но если бы не та ошибка в первой партии, как бы сложилась игра? Лучше не думать про это, иначе голова лопнет. Она и так трещала по швам. Ведь мы с утра еще раз проходились по команде соперника. Да-да, игра начинается задолго до того, как ты встанешь на площадку. Разбор слабых мест каждого, наработанных схем противника, чтобы научиться их видеть и пресекать. Потом массажисты, физиотерапевты, если были травмированные, а у нас были. И все это большая игра, большой профессиональный спорт без права на ошибку, потому что за нее тут же накажут, не дав поднять головы. И нас наказали. В пятой партии в середине все встало. Возможно, потому, что мы начали проигрывать, и в воздухе стало витать вот это вот. Теперь все зря. Потому что нам, правда, не хватало ни морального, ни физического, ни профессионального уровня, чтобы все вывозить. Я вышла на подачу при счете 10-14, не в нашу пользу. 10-14 – это был приговор. Такая команда, как красные, подобного не прощает. И знаете что? У меня не было иного выхода, кроме как рисковать. Рисковать так, чтобы было максимально по грани. Одна неподача и все. Поражение. Но мы, считай, его уже получили. Так что же терять? Правильно. Нечего. И дальше я подкинула мяч и всадила самую мощную подачу в прыжке, что могла показать. Судья показал аут, но наша тренер тут же запросила просмотр. Система «Соколиный глаз» или как ее там. У нас он остался всего один. Вот сейчас его и тратили. Я была без претензий. Мне самой показалось, что мяч ушел, но картинка на экране заставила зал вздохнуть от удивления. Мяч таки зацепил линию, краешком, своей расплющенной частью буквально парой миллиметров. Это эйс, господа. А потом я подала еще один. При счете 12-14 команда соперника засуетилась. Все же приняли мою подачу. И пошел розыгрыш, который закончился изящной, никому непонятной скидкой нашей связующей. Даже Катя проспала. Это был просто бешеный риск. У меня тряслись руки и все, что только можно. За такое наказывают. Такие скидки в пятой партии при таком счете – это просто безумие. Но она каким-то чудом прошла. А я отправилась на подачу при счете 13-14. У них был матчбол. У нас надежда. И снова выбор. Идти до конца или умерить пыл. Но я больше не стану жить полумерами. Да и все равно ты никогда не узнаешь, что было бы или будет. Лишь вспомнишь о том, что мог выжать из себя все. И я выжила. Но этого оказалось недостаточно. Потому что моя подача улетела в аут. Мы проиграли. Моя ставка не сработала. Игра была окончена. Но не это ли самое прекрасное? То, что я не жалела ни о чем. Я знаю мало команд, чьи поражения зал приветствует стоя, аплодируя и скандируя имя. И теперь я могу сказать, что я в такой играла.